Ориентируемся на месте. Территория Гонконга делится на остров Гонконг, полуостров Кулун, новые территории и отдаленные острова. Центральная часть бывшей колонии, давшая название всему мегаполису, остров Гонконг. Здесь ориентироваться легко. На севере расположена главная туристическая приманка – гавань Виктория, а на юге возвышается пик Виктория. Будьте готовы к частым подъемам. Здесь много холмов и работает самый длинный эскалатор в мире. Сам по себе – достопримечательность. Полуостров Коулун – одно из самых многонациональных и многоязычных мест Гонконга, где любят селиться выходцы из Индии. Здесь множество гостиниц и ресторанов на любой вкус и кошелек. Земля севернее полуострова и большинство островов – новые территории. К ним относятся крупные острова Ламма и Ланьтау, на котором работает Диснейленд. До него удобнее всего добираться на метро, для этого даже построена специальная ветка.